Глава 13. Когда Лон Гоэн предположил, что на площади будет толпа, он несколько преувеличил возможности и влияние газет. Воскресный урожай состоял из 26 снимков, 7 утром и 19 вечером. Спустя 24 часа мы так и не знали, есть ли у нас фото матери или нет. Вот что нам стало известно. Люси, Юлиан Хафт, Лео Бингхэм и Виллис Крак не узнали ни одну женщину ни на одном из 26 снимков. Правда, была одна фотография, относительно которой Люси не была твердо уверена, но женщина на этом снимке находилась в списке и ее давно вычеркнул Саул. Около 5 зазвонил телефон. «Это Саул, Арчи. Я в телефонной будке на университетской площади». «Ну?» «Вроде дело пошло. Во всяком случае, то, что мы предполагали, кажется, произошло. Около 4 часов на северной стороне площади остановилось такси. Из него вышла женщина. Она перешла улицу и огляделась. Такси поджидало ее. Она увидела коляску на полпути через площадь, направилась туда и подошла прямо к ней. Она не нагнулась, не положила руку на коляску, но заговорила с Салли. Секунд 40 она была там, смотрела на ребенка. Машина Ори стояла за углом, но так как женщину ждало такси, мы не успевали. Она быстро вернулась обратно, и такси отъехало. «Возможно, ты поймал птичку. Дать тебе номер такси?» «Конечно». Я записал номер, минуту посидел, переводя дыхание и наслаждаясь успехом. Затем по домашнему телефону позвонил в оранжерею. «Да, поздравляю. Ваша теория о том, что женщина, родившая 6 месяцев назад младенца, наверняка захочет его увидеть, оправдалась. 2-1. Мать у нас на крючке. Даже 3-1. Пожалуйста, отчитайся». «С удовольствием». Я рассказал ему, как было дело. «Итак, если это мать, она в наших руках. Выяснение, где она села в такси, ничего не даст. Но Саул ее опознает на фото. Поздравляю». «Удовлетворительно», — сказал он и повесил трубку. На этот раз мы имели 54 снимка, и один из них был на вес золота. Я отнес их на 37-ю улицу, но Эл Познер не мог отпечатать их в тот же вечер. Двое из его людей были выходными, один болел, так что Элу предстояло возиться с ними одному. Когда мы обедали, позвонил Саул. Имя таксиста было Сидней Бергман. Он взял пассажирку на Мэдисон-авеню между 52-й и 58-й улицами, отвез ее к площади и обратно на 52-ю. Он никогда не видел ее прежде и ничего о ней не знал. Я сказал Саулу, чтобы он подождал ее утром на площади, она могла появиться еще раз. На следующий день без 11:45 я вошел в наш кабинет с фотографиями. Я мог бы вернуться на полчаса раньше, но у меня ушло время на составление комплектов для Крага, Хафта и Бингхэма. Вульф сидел за письменным столом перед стаканом пива, а Саул в красном кожаном кресле перед бутылкой вина Кортон Черлинген. Похоже, они говорили о литературе. На столе Вульфа лежали 3 книги, а одну раскрытую он держал в руках. Я сел и стал слушать. «Да, литература». Я встал и пошел к выходу, но был остановлен голосом Вульфа. «Что, Арчи?» Я остановился. «Предпочитаю не мешать». Я подошел к Саулу и протянул ему фотографии. «Она не появилась сегодня утром», — сказал он. Он ловко тасовал фотографии, будто сидел за покерным столом. Ему достаточно было взгляда на каждое фото. Он не просмотрел и половины, выбрал одну фотографию, чтобы получше рассмотреть, кивнул и сказал: «Вот она». Это был хороший, ясный снимок, 3/4 лица, немного под углом, как и большинство снимков. Широкий лоб, классические расположенные глаза, довольно узкий нос, рот довольно широк, подбородок немного заострен. Взгляд сосредоточен и направлен вправо. «Наверное, она привлекательна», — сказал я. «Так и есть», — ответил Саул. «Походка легкая, держится прямо». «Детали?» 5 футов 7 дюймов, 120 фунтов, возраст немногим больше 30. «Дай-ка конверт». Он протянул его мне. Я положил фото вместе с остальными в карман. Прошу прощения, что вынужден был прервать вас, джентльмены. У меня дело. Если понадоблюсь, вы знаете телефон миссис Уэлдон. Начиная с воскресенья, мои отношения с Люси были несколько натянуты. Впрочем, это сказано не точно. Ее отношения с окружающими вообще оставляли желать лучшего, а я оказался под рукой. В воскресенье вечером звонил ее адвокат относительно материалов газет, а в понедельник он пришел к ней. Он считал, что Люси поступает опрометчиво и не одобрил этого. Ее лучшая подруга, Лина Гютри, отнеслась к происходящему еще более неодобрительно. Кроме того, Люси извелась от звонков друзей, не говоря о врагах. И, судя по ее настроению и замечаниям, в понедельник звонил и Лео Бингхэм. Одним словом, атмосфера была напряженной, когда я приехал во вторник, и Мэри Фолдс направила меня на второй этаж. В течение получаса я ждал, а когда Люси пришла, то всего лишь спросила: «Что-нибудь новенькое, Арчи?» «Всего лишь фотографии, вчерашние». «О, сколько?» 54. «У меня и так раскалывается голова. Мне надо ими заняться?» «Возможно, нет. Я вытащил конверт, порылся в фотографиях и протянул ей одну. Посмотри эту. Она особенная». Она безразлично посмотрела. Что же в ней особенного? «Держу пари 3-1, что эта женщина – мать». Я сообщил Люси все обстоятельства появления женщины. «Ты ее знаешь?» «Новый взгляд на фото». «Нет». «Не хочешь поднести ее к свету, чтобы убедиться?» «Мне не хочется. Ну, хорошо». Она подошла к настольной лампе, включила ее, посмотрела на фото, нахмурилась. «Мне кажется, я где-то ее видела». «Тогда забудь свою головную боль, все боли на свете и еще раз посмотри. Сядь рядом с лампой». Она закрыла глаза, потерла лоб и села. Но не посмотрела еще раз на фото, а просто сидела и, нахмурившись, плотно сжав губы, смотрела в пространство. Вдруг она резко повернула ко мне голову и сказала: «Конечно, Арчи, это Кэрол Мардус». Я рассмеялся. «Знаешь, за эти 6 недель я видел тебя в самом разном настроении, от веселого до мрачного. Но до этой минуты я не видел тебя истинной победительницей и засмеялся тому, как ты выглядишь». «Не вижу ничего смешного». «Я вижу и чувствую себя прекрасно. Ты уверена, что это именно Кэрол Мардус?» «Да, несомненно. Я должна была узнать сразу». «Кто она и что она?» «Она помогала Дику начинать. Была рецензентом в Дистофе и уговорила Мэнни Аптона взять рассказы Дика. Потом, позднее, он сделал ее редактором отдела детективов. Она и сейчас там работает». «Ее не было в твоем списке?» «Да, я просто не подумала о ней. Я ее видела 2 или 3 раза». «Замужем?» «Нет, насколько я знаю. Она была замужем за Виллисом Крагом, но развелась». Я удивился. «Это любопытно. Ее не было и в его списке. Давно они развелись?» «Точно не знаю. Думаю, 4 или 5 лет назад. Я встретилась с ней после того, как вышла замуж за Дика. И с Виллисом тоже. Я должен задать тебе один вопрос. Если она мать, а сейчас за это 10-1, насколько возможно или невозможно, какова вероятность, что Дик был отцом?» «Не знаю. Я рассказывал тебе о Дике, Арчи. Знаю, что он был с ней близок несколько лет назад. Нет, скорее я этого не знаю, но кто-то мне об этом говорил. Если она мать, я хочу с ней встретиться, хочу спросить». «Не сейчас». Я было протянул к ней руку, но передумал. «Не стоит смешивать личные отношения с деловыми, если нет острой необходимости». «А что, если я прикажу кое-что тебе?» «Я всегда советовал, но никогда не приказывал. Сейчас я это делаю». «Ты не должна упоминать о Кэрол Мардус ни в каком разговоре, пока я не разрешу. И ты не позвонишь и не встретишься с ней. Так?» Она улыбнулась. «Никто не приказывал мне с тех пор, как умер отец». «Теперь настало время». «Ладно». Она протянула мне руку, и я взял ее. Атмосфера потеплела, но нужно было работать. Мне нужно позвонить по делу. Телефон находился в другом конце комнаты. Я не удивился, если бы ответил Фриц. Вуш был так занят литературой, но трубку взял Саул. Я сказал, что если это сделает Вульф, то сэкономит время. И услышал его голос. «Да, я в доме миссис Велден. Она знает женщину с фотографией, но не очень хорошо. Это Кэрол Мардус». Я изложил информацию и закончил. «Отправляюсь выяснять, что она делала в январе». «Нет», — сказал Вульф. «Пойдет Саул». «Подождите», — я повернулся к Люси. «Ты сказала, что видела ее несколько раз. Ты видела ее зимой?» Она покачала головой. «Я как раз об этом думаю. Я не видела ее после смерти Дика». Я сказал в трубку. «Миссис Велден не видела ее с сентября. Пусть Саул не приближается к ней слишком близко. Может быть, она всех душит на своем пути, по которому идет легко и плавно». Мануэль Аптон, хозяин Дистофа. 5 недель назад он сказал, что если миссис Велден хочет от него одолжения, она должна его попросить сама. Она теперь может позвонить и спросить, где была Кэрол Мардус зимой. Это может все упростить, но может и запутать. Именно запутать. Саул будет действовать как обычно. Скажи миссис Велден никому не говорить о Кэрол Мардус. Уже сказал. «Скажи еще раз, останься с ней, отвлеки ее, не упускай ее из виду». Я опустил трубку и повернулся к Люси. «Саул проверит Кэрол Мардус. Моя работа – это ты. Я должен держать тебя под постоянным наблюдением. Мистер Вульф тебя понимает. Он помнит, что ты хотела найти мать и можешь поступить с ней неблагоразумно. Если ты куда-нибудь отправишься, мне придется тебя сопровождать». Она попыталась улыбнуться. «Я убита, Арч. Кэрол Мардус». «Это еще не точно. Только 10 к 1», — сказал я.